Румыния производила очень странное впечатление. Потрясающая бедность сел и красивые, ухоженные города. Просто разительный контраст. В той же Венгрии этого контраста нет. Села ухоженные и довольно богатые. Обстановка в Венгрии довольно напряженная. На Западе еще постреливают. Видимо, немцы снабжают недобитых хартистов оружием. У фронтовой контрразведки очень много дел. Но и мы отвечаем тем же. Партизаны Тита наладили свое снабжение, и по ту сторону югославской границы частенько слышны выстрелы и взрывы. Мы закончили инспекцию войск и к 23 февраля вернулись в Москву. На заседании Ставки говорили в основном об ошибках и просчетах при проведении операций, о слабом инженерном обеспечении войск и о значительных потерях, понесенных нами в Венгрии. Жуков зачитал списки командиров, которые плохо проявили себя при организации наступления, сказал, что произвел значительные перестановки в войсках. На вопрос Сталина, как он оценивает проведенную операцию, Жуков честно ответил, что только удовлетворительно. «Мы забуксовали, как только вошли в горные районы, и у нас ката, очень мало понтонных средств, и солдаты слабо защищены от осколков. Одной каски недостаточно, надо бы грудь и спину броней прикрыть». Семен Михайлович предлагал летом, но почему-то этот вопрос так и не был решен. Но есть положительные сдвиги. Средняя скорость наступления у нас возросла до 35-40 км в сутки. Корпус «Рыбалка», укомплектованный модернизированными танками Т-34 метра и КВ-1 метр, выдержал марш в почти 600 км практически без аварии и задержек. 37-миллиметровые противотанковые пушки противника существенных потерь нам не наносит. Комплектация корпуса большим количеством пехоты на автомашинах и бронетранспортерах позволяет отлично прикрывать танки. Хорошо проявили себя самоходные противотанковые пушки АСУ-57. В трех боях, где хартисты применяли танки Т-3 и ПЗ, отличились именно эти машины. Уверенно пробивают броню этих танков с любого ракурса. Отмечаю слабую тактическую выучку командиров среднего и старшего звена в наступательном бою. Много путаницы в снабжении войск. Считаю необходимым провести тактические учения в войсках, не участвовавших в операции, для тренировки служб тыла. Отмечаю высокий уровень взаимодействия авиации и сухопутных сил. Закончил выступление Жуков. Сталин во время выступления ходил по кабинету, несколько раз подходил к карте и внимательно рассматривал участки, о которых шла речь. Затем прошел на место и достал два письма. Почти одновременно мне пришли вот эти два письма, и он мельком показал их. Рейхсканцлер Гитлер и оба руководителя Америки и Англии настаивают на личных встречах. Есть мнение с Гитлером не встречаться. У кого есть возражения? Борис Михайлович, тоже считаю, что встреча с Гитлером ничего не даст. Сталин напросил всех, все высказались против встречи. Я попросил максимально протянуть с официальным ответом, отвечать после встречи с Рузвельтом и Черчиллем. Тогда все на сегодня. Завтра нам обещали показать новые танки на полигоне в Кубинке. Всем быть в 12:00. Глава 12. Морозов и Котин показали по три машины каждый. Различались они только башнями и формой носовой брони. У всех новая торсионная подвеска, только катки различаются. Выглядят танки внушительно, особенно котинские. Сталин сразу спросил, почему разные башни. Извините, товарищ Сталин, пока одинаковые не получаются. Не на всех заводах одинаковое оборудование. Каждый из шести танков заточен под свой завод. Раз. Во-вторых, более мощного орудия, чем у 12, пока нет, остальные еще не прошли испытания. Поэтому основным орудием пока будет 85 мм у 12, но есть варианты под 76-миллиметровые пушки, а на одном из корпусов не стали менять погон башни, так как завод не имеет нужных карусельных станков. Они прибыли, но еще не смонтированы. Понятно. Мы учли почти все пожелания товарища Андреева. Ресурс новых гусениц 5000 км, шумность заметно снижена. На танках есть ФУ. Башня, при незначительных изменениях, допускает установку орудия до 100 мм на среднем танке и до 125 мм на тяжелом танке. Даже удаление стреляных гильз предусмотрено, к сожалению, не автоматическое, но гильз под ногами у заряжающего нет. Танки завели мотор и пошли в атаку, выполнили упражнение 3, развернулись и на максимальной скорости пришли на директрису, а нас подвели к обстрелянным танкам. На них было много отметин, я залез вовнутрь и посмотрел на обратную сторону брони, в двух местах нашел сколы, сообщил об этом Морозову. Уже знаем, Ищем новый состав брони. Если танк Морозова в двух местах был все-таки пробит, в борт, то танк у Котина дырку сделало только 152-миллиметровое орудие. А почему немецкими пушками не обстреляли? Обстреляли, в том числе 88-миллиметров зениткой. Это ее работа, сказал Морозов, показав на борт. Все вернулись назад к танкам, которые возвратились на исходную. Те, кто что-то понимал в танках, полезли в них. Башни находились в середине корпуса, а укладка вращалась вместе с башней. Заряжающий сидел чуть сбоку от орудия и мог спокойно досылать снаряд в орудие. Старая башня, на одном из танков, резко контрастировала с остальными. На командирском перископе находились кнопки разворота башни и синхронизатор угла обзора. То есть командир, обнаружив цель, мог нажать кнопку синхронизатора, и башня разворачивалась в ту же сторону, а орудие приподнималось или опускалось на заданный им угол. Командир имел возможность использовать перископ как прицел. Правда, точность наводки пока оставляла желать лучшего. Наводчик наводил вручную лучше, но в одном из танкистов я узнал полковника Черняховского. «Иван Данилович, рад видеть. Ну и как вам новые танки?» – спросил я. «Пол, генерал-майор Черняховский, командир 2-го механизированного корпуса, товарищ Сталин». Я чуть обернулся и увидел Сталина, стоящего у меня за плечом. «Докладывайте генералу Андрееву», — сказал Сталин. «Отлично, товарищ генерал, мы здесь уже 2 недели. Я, Катуков, Жданов, Бабаян, Обухов и Полубояров. Учимся быть командирами таких танков. Ваше мнение, Берлин мы возьмем, товарищ представитель Ставки». «Хорошо сказано, товарищ генерал», — услышал я сзади. «Товарищ Дементьев, подойдите сюда», — сказал Сталин. «Сколько можете дать таких танков в месяц?» «Около 1000». 1500. Вот и давайте. После полигона приехал к себе, 1,5 месяца не был в кабинете, в отделе практически никого. Адъютант доложил кто, где, поднял трубку, начал обзванивать. Выслушал доклады, сижу, просматриваю отчеты и докладные. Вот это интересно. Бартини закончил изготовление корпусов для дальнего разведчика. Звоню ему. «Роберт Людвигович, я могу к вам приехать?» «Конечно. Давно ждем. Приезжайте. Еду в Калининград». Бартини так и не переехал, работает на 29-м заводе. Присутствие людей Лаврентия Павловича его не смущает. Я, конечно, видел погруженных в свое дело людей, но чтобы так. РЛ делал именно поисковик для лодок, предусмотрел все: сбрасываемые гидроакустические буйки, радиолокатор кругового обзора, отдельное помещение для штурманской службы, автопилот и туалет. Озадачился самонаводящимися торпедами и жаловался, что не может совместить вычислитель Берга с бомбовым прицелом. Самолет в воздухе мог находиться 14 часов, а если зафлюгировать крайние двигатели из 4 АИ, то еще плюс 4 часа. Прицел я ему пообещал и попросил отправить людей в Чкаловский. В общем, порадовал. При этом хитровато улыбался и говорил, что это не все. Просто фонтан идей, причем жестко привязанных к конкретным технологиям и заводам. Ближе к ночи меня вызвали в Ставку. Сталин говорил о возможных поставках нефти в Германию. Разбирались все варианты. «Что можете добавить, товарищ Андреев? Нами не перекрыт канал поставки через Турцию. Пока Крит и соседние острова захвачены немцами, а Греция находится под Германией, этот канал не перекрыть. Ваши предложения?» Англичане на Кипре очень интересовались этим вопросом. В частности, полковник Стирлинг, командир САС, он сказал, что операция планируется, но недостаточно сил для ее проведения. «Андрей Дмитриевич, займитесь этим вопросом. Желательно использовать английские войска и, в умеренных количествах, наши. Обратитесь к Панфилову и Голикову. После консультации с главупром лечу на Кипр, благо Турция в последнее время стала предоставлять воздушные коридоры для пролета наших машин». Полковника Стирлинга нашел в Никосии в госпитале. У него ранена рука. Видимо, он времени не теряет. «Да, генерал, работы хватает. Немцы начали устанавливать артиллерийские локаторы на островах. Не стало возможности пройти даже ночью ни на Филюке, ни на эсминце. Я задал вопросы и получил положительные ответы на ваши вопросы по поводу островов. Мы готовы поддержать ваши усилия по установке контроля над греческими островами. Тем более, что король Греции обратился к правительствам наших стран с просьбой помочь в освобождении Греции. Ну хоть кто-то заметил, что я не просто так кладу своих людей в этом богом проклятом месте», — улыбнулся Стирлинг. «Что требуется? По максимуму, воздушно-десантный корпус и авиационное прикрытие, пара крейсеров и штук 8-10 эсминцев и транспорты. У меня здесь 3 дивизии колониальной пехоты опустошают бары в Никосе. Корпуса мы не дадим, сами понимаете почему. Но если на островах итальянцы, то и люди будут. Флота нет, это за вами. Какая авиация вам нужна? Пикировщики, торпедоносцы и истребители. Впрочем, истребителей много не нужно, кипрского полка хватит. Я переброшу из Одессы полк морской авиации. Вам еще долго валяться, могу хоть завтра выписаться. Послезавтра пикировщики и торпедоносцы будут здесь, если Митчелл против не будет. Так вы ему позвоните, он вас через раз упоминает. Еду в полк, звоню Митчеллу. Good day, сэр маршал. Генерал Андреев, сэр Эндрю, рад слышать вас. Я на Кипре, был бы рад увидеться. Но есть срочный вопрос. Хотим усилить авиагруппу на Кипре пикировщиками и торпедоносцами. Вы не возражаете? Нисколько. Можете использовать аэродром в Ларнаке. Буду завтра. На Кипр я прилетел на своем новом самолете. Поликарпов подарил. Он получил премию и построил для меня самолет. Он весь зализан, полностью металлический, на 300 килограммов легче любого, залит специальным матовым лаком, все лючки герметизированы, округлый фонарь, нет горгрота, двигатель М71 и Фэнк готовил швецов. У него даже внутренняя часть всасывающего коллектора полированная, 725 км в час скорость, 3 новых пушки НС-23 с 250 снарядами на ствол и 2 БК с 1250 патронов на ствол, 2 подвесных бака и надпись на борту «АД-2 от НН». Скоро такие пойдут в серию, но, к сожалению, не такой сборки. Англичане говорят, что на фронте появились новые мессеры серии F и новые Фокке Вульф 190. Рассказывают, что на больших высотах Фокер имеет высокую скорость и маневренность. Вооружен пушками. Мотор воздушного охлаждения, как и у И-185. Хотелось бы встретиться, но их в Африке пока нет. Только над каналом встречаются. Мессер Фридрих по скорости совсем чуть-чуть уступает И-185 с М82 FN, но вооружен слабее и по-прежнему проигрывает в вертикальном маневре. Но англичане очень довольны И-185 в Африке. Он здесь король воздуха. Немцы с ним предпочитают не связываться. Ил-2 англичанам тоже нравится, особенно своей живучестью. В этот раз со мной Василий Сталин. У него почти такая же машина, но не специальной сборки. Он несколько раз летал на моей, загорелся иметь такую же, но отец этого не разрешил делать. Прилетевший маршал Митчелл у меня спросил, почему я не летаю на реактивных, и почему их даже не показывают. Кроме одной фотографии в обозревателе, машину никто не видел. Сплошные слухи и больше ничего. Ее видели военные атташе стран ОСИ еще в прошлом году. Действительно хорошая машина, да, но, к сожалению, дальность не очень большая. Это самолет поля боя, непосредственной поддержки войск. У вас тоже новая машина? Не совсем, это модификация тех машин, которые есть у вас. Есть небольшие изменения, но в целом машина не изменилась. Надо бы посмотреть позиции зенитной артиллерии в Ларнаке. Местность там открытая. Немцы сюда на остров вообще не суются. Даже разведчиков не посылают. Навели вы на них страхов в прошлый раз. Что вас на этот раз привело к нам? Мое командование обеспокоено возможностью транспортировки нефти через Турцию в Грецию и оттуда в Германию. Мы предпочитаем в настоящий момент экономический способ сдерживания агрессора. Но лучшие ПВО – это танки на аэродромах противника. Нас интересуют острова в Эгейском море. Беспокоит возможное усиление их обороны. Установка батарей, локаторов, минных постановок и транспортировка нефтепродуктов в Мраморном и Эгейском море. Нефти в самой Турции нет, сухопутные поставки ее в Турцию мы контролируем. Но, а если Гитлер решит пойти на юг в Эфиопию, разве мы недостаточно укрепили вас в Египте? Но нам пришлось оставить Тобрук. Наступление Гитлера на Александрию сдерживается только нашим флотом. И тем не менее генерал Гудериан имеет достаточный броневой кулак, чтобы пройти к Асуану. Мне кажется, что это невыгодно, прежде всего, вам. Тем не менее, милорд, то, что ваши войска занимают вторую линию обороны, очень беспокоит наших офицеров. Пошли совершенно идиотские разговоры. Я понимаю, что их подбрасывают немцы, но не учитывать их опасно. Вечером мне пришлось убедиться, что маршал прав. На ужине в офицерском клубе в Никосе мы сидели за столиком, я был в английской форме, но без знаков различия на рукаве. Подвыпивший пехотный майор, как потом выяснилось, недавно переведенный из-под Каира, громко и открыто рассуждал о том, что русские дивизии в тылу могут вместе с немцами ударить с тыла, и что всем тогда придет конец. Маршал не выдержал и подозвал майора. «Майор, вы знаете этого человека?» И он показал на меня. «Нет, сэр маршал, это эйр-маршал лорд Андреев, милорд, майор отдал мне честь. Вы вот это видите?» И маршал пальцем показал на нашивку ВЦ у меня на груди. «У вас есть такой?» «Никак нет. Вы считаете, что старина Джордж ошибся, наградив русского генерала, а не вас, высшим орденом империи?» «Что вы, сэр, боже храни короля, то, что мы с вами, а не немцы, сидим в этом клубе, целиком заслуга этого человека и его бойцов, а вы просто распускаете грязные слухи, майор, забыли, как улепетывали от танков Гудериана, еще раз хотите послушать вой штукас над головой, прошу прощения, милорд, просто не совсем понятно, почему русские во втором эшелоне», обратился ко мне майор, «мы пока не находимся в состоянии войны с Гитлером, майор, имеем с ним договор о ненападении», ответил я, «я не думаю, что это продлится слишком долго, майор, это политика. Наши войска не дают немцам продвинуться дальше, сдерживают их, чтобы вы успели накопить силы. Вместе драться легче, милорд, еще не время. Нам приходится считаться с Гитлером. У нас очень большая общая граница, от Ледовитого океана до Средиземного моря. Как видите, сэр Эндрю, сказал маршал, когда майор отошел от нас, это как раз то, о чем мы днем с вами говорили. Долго тянуть с этим не получится. Когда, вижу, одно могу сказать, скоро, достаточно скоро, что вы на этот раз новенького покажете. Один очень хороший самолет, что за машина, завтра увидите. Не хотите говорить? Просто считаю, что клуб не место для подобной беседы. Помните, что я вам говорил во время последнего пребывания тут, о том, что немцы знали количество машин у меня здесь. Да, по докладам командира нашей бригады, ни они, ни ваши пока никого не нашли. Может быть, вы и правы, сэр Эндрю. Полк прилетел утром. 28 Ту-2 и 4 Петри-Р. Машины растащили по капонирам, замаскировали. 3 Ан-26 доставили небольшое количество боеприпасов для Петри и пушек Ту-2, командную радиостанцию. Остальное вооружение пошло кружным путем в Бейрут и прибудет только через неделю. Подъехали Митчелл и Стирлинг. Как рука, полковник, заживает? Нормально. А что это за самолеты? И он показал на Ан-26. Транспортные. А туда джип войдет? 3. Стирлинг переглянулся с Митчеллом, но я предвосхитил их вопрос. Не дадим. Их пока всего несколько штук. Тут, как назло, появляется Ан-6 и идет на посадку. А этих, у меня всего 2. А почему у него звук такой странный? У них не поршневые двигатели, а турбины. Митчелл ухватился за подбородок. А у этих, тоже. Боже мой, он дождался посадки и осмотрел Ан-6. Какой сарай, а грузоподъемность? 8 тонн, метрических. 17 600 фунтов, он сделал большие глаза. А скорость? 550 км в час, 300 узлов. Они, серийные, этот, нет, опытный. Митчеллу пошел смотреть Ан-26, мы двинулись за ним. По дороге он увидел, как техники наносят знаки РАФ на борта тушек. Сэр Эндрю, так это не новые самолеты? Нет, строевые. Полк входил в состав нашего Черноморского флота. Мы их выделили для вас, чтобы решить проблему с островами. По договоренности с Дэвидом. Он сказал, что ему нужны пикировщики и торпедоносцы. А кто из них кто? 1/9, торпедоносцы, 2/9, бомбардировщики. Универсальная машина? Почти. Нет, роль торпедоносцев могут выполнять только 9 машин, но торпедоносцы могут нести бомбы. А вон те, они немного отличаются и меньше. Ночные истребители. Это такие, какие у вас купили для РАФ, с радаром. Да, я на глазах становлюсь много толще, пошутил Митчеллу. Осмотрев Ан-26, Митчелл сказал, что сейчас понимает, почему мы так оттягиваем начало войны. Чтобы лишить Гитлера хоть какого-то шанса на победу, для нас было бы лучше, если бы он это понял до начала войны, и сдался бы, ответил я. Он не сдастся, он считает, что сумеет вывернуться. Быстрые победы вскружили ему голову. Мы прошли в штаб полка, и я познакомил маршала с командиром, майором Михаилом Ефимовым. Ефимов сказал, что Острецов, командующий ВВСЧФ, прилетит завтра. Вдруг раздался звонок из пафоса, меня попросили взять трубку. Одновременно зазвонил телефон из Никоси, спрашивали Стирлинга. Пеленгаторы засекли работу радиостанции в Никоси, передача кодом. Стирлинг выбежал из штаба к своему джипу. Я дал команду Старинову. действуйте. Бойцы Стирлинга взяли радиста на ключе, а он почти сразу сдал резидента. Впрочем, это и не требовалось. Радист был племянником Грека, который содержал офицерский клуб. Стирлинг проверил все столики в клубе. Все имели встроенный микрофон, идущий в дом по соседству с клубом. Благо, что наши из пафоса по клубам не бегали. Но этот гад успел передать радиограмму, составленную дядей. Ночью наш радар засек вылет групп самолетов из Аламейна, Крита и Родоса. Мы, конечно, перебазировали полк из Ларнаки, сразу после взятия агентов. Но попотеть пришлось. У Дзусова сменился почти полностью состав полка. Ночников всего 12 человек осталось. 4 ночника прилетели из Одессы, я и Василий. 18 человек работали всю ночь. Тем не менее немцы успели отбомбиться 8 самолетами по аэродрому в Ларнаке. Там уже наших самолетов не было. Василий сбил 3 самолета в 2 вылетах. Одесский полк отработал на славу. Виртуозы, а не летчики. Сбили по 4 машины на каждого. Всего сбит 31 бомбардировщик. Обидно, что ответного удара не нанести. Бомб нет, а английские нам не подходят. Тут появляется довольный Митчелл и начинает болтать. Какая удачная ночь. Я его остановил, что какая удача, если так спланировал, что полк сидит без боеприпасов, что ваши бомбы не подходят, в замке не вставить, а свои неизвестно когда будут. Тут Вильям спрашивает. А немецкие подойдут? Да, так у меня целый пароход немецких бомб. Его захватил фрегат Лохмор. Оружейники справятся с взрывателями? Должны справиться. Пароход стоит в Лимассоле. Подгоняйте туда людей, а я выделю машины. Вы хотите ударить днем или ночью? Немцы очень хорошо маскируют свои машины. Все закрыто сетями. Это им не поможет. У вас и здесь какая-то хитрость. Не без того. Я поднял 3 П-3Р на разведку в сопровождении восьмерок и 185. Через 2 часа нанесли на карту расположение немецких самолетов, орудий ГЗА и МЗА на всех доступных аэродромах противника. Прилетевший Острецов сразу включился в планирование. Первый удар нанесли по Родосу. Полк взлетел ближе к вечеру. Его сопровождали 12 185 с подвесными баками. Торпедоносцы бомбили с горизонтального полета, а бомбардировщики с пикирования. Через 2,5 часа все вернулись. Несколько самолетов получили незначительные повреждения. Аэродром был прикрыт довольно слабо, а взлетевшее дежурное звено сбили еще на взлете. Радиолокаторов у противника явно не было. Через 4 часа, уже ночью, полк ушел бомбить Крит. 2 П-3Р их сопровождали и давали цели указания. Аэродромы на Крите прикрыты довольно сильно, но бомбежка шла только с горизонтального полета, поэтому тоже обошлось. Но на 3 машинах понадобился значительный ремонт и замена одного двигателя. И под утро нанесли удар по Эль-Аламейну. На отходе пришлось поднимать истребители, так как немцы пытались догнать 2 четверками последнюю эскадрилью. Немцы боя с И-185 не приняли. Восьмерка шла со стороны светлого неба, немцы ее обнаружили раньше, чем наши подошли, и отвернули. Дал команду сопровождать бомбардировщики. Поспав 3 часа, мы с Василием вылетели домой. Доложился, рассказал об инциденте с майором. Сталин сказал, что подобные истории в британской армии уже довольно популярны. Мы можем придать англичанам мех, корпус в Египте, с модернизированными танками, спросил Сталин у Жукова. С задачей ликвидировать угрозу прорыва Гудериана на юг, сколько у него танков? Около 200, товарищ Сталин, и 3 дивизии пехоты. Усильте Катукова. Андрей Дмитриевич, проследите, чтобы на всех танках стояли новые РС, и пусть англичане всех переоденут. И перебросьте штурмовики Ил-2. Срок готовности – 1 месяц. А сейчас займитесь Бельбеком, ПВО Ялты и своевременным сопровождением спецриса. Когда англичане обещали взять Родос, вроде бы, недельная готовность. Вот и хорошо. Встреча с Рузвельтом и Черчиллем состоялась 25 марта 1942 года в Ялте. Было тепло и солнечно. Парк утопал в цветах, резкий запах которых резко контрастировал с морским воздухом. В основном все беседы происходили с глазу на глаз. Президенту и премьер-министру показали кое-что из новой техники и рассказали о тщетных усилиях немецкой дипломатии в Москве. Было заметно, что в позициях обеих стран, как Англии, так и США, зреет существенный раскол. Англичане, несущие существенные потери, как при обороне метрополии, так и на обоих фронтах в Африке и в Азии, сильно нервничали, а американцы были очень неспешны и продолжали насыщать Австралию, Монголию и Британию своими войсками и техникой. В один из трех дней ко мне подошел адъютант и передал мне, что меня ожидает Сталин. Я прошел в его кабинет, там находились Рузвельт и Черчилль. Я поздоровался с обоими. Черчилль сделал знак рукой, что узнал меня. Речь шла о десанте на Родос, который был приостановлен, так как Англия не выделила боевые корабли. Причиной было сдерживание атак на Александрию. После доклада Сталин подал знак, чтобы я вышел. Поздно вечером еще раз вызвал меня и Жукова, у него был только Рузвельт и Эйзенхауэр. У нашего союзника складывается аналогичное мнение, что англичане всячески задерживают начало эффективных операций против гитлеровских войск в Африке. Армия и флот США готовы высадиться в Марокко, но не хотят связывать эту операцию с английским флотом и армией. Ваше мнение, и какими действиями мы можем поддержать десант? Разрешите, сказал Жуков. Пожалуйста. Корпус Катукова полностью готов и выдвинулся к Асьюту. Мост через Нил исправен. Вдоль Нила подготовлены площадки для передового базирования авиации и сосредоточено 16 МПБ. Создана цепь ретрансляторов связи. Можем поддержать десант в этом регионе. Остальное для нас практически недоступно. Если вы начнете Дей-2, то помощь будет неоценимая, сказала Эйзенхауэр. Но, генерал, все наши войска действуют под английскими знаменами. До конца апреля. 8 апреля, после короткой артподготовки, корпус смял передовые части немцев и завязал маневренные бои с танковой группой Гудериана. Колонну одной из дивизий Гудериана наши штурмовики обработали ПТАБами. Короткоствольные танки Т-3 и Т-4 дымно чадили. Гудериан маневрировал, усиливал то один, то другой фланг, но без помощи авиации, которую мы плотно прижали к земле, в условиях постоянного бензинового и снарядного голода, он начал отходить, бросая все, что ему мешало, а сверху его утюжили штурмовики. Пустыня, здесь не укроешься. Раммель бросил ему на помощь 150 танков. Встречный бой произошел у оазиса Фаюм. Я шел в группе из 16 самолетов, прикрывая полк Ил-2. Немецкие эрликоны поставили плотный заградительный огонь, пытаясь сорвать атаку, но первая эскадрилья Илов ударила по ним ИРСами, и большая часть Т-2 была уничтожена. Дальше наши И-185 пулеметами и пушками давили оставшиеся зенитки, а Илы сбрасывали ПТАБы. Вперед вышли КВ-1 метр и начали выбивать четверки. Пехота обоих противников спешилась и пыталась отсечь противника от танков. У нас кончился БК, и нас сменила другая группа самолетов. Бой под Фаюмом длился до позднего вечера, но по понтонному мосту у Альфанта начала переправляться свежая танковая дивизия смешанного состава. Английские стюарты и наши Т-34 метра. Через 5 дней была освобождена левая часть Каира. Американцы высадились в Марокко и вошли в Алжир. Французы сопротивления не оказывали. Раммель начал отход к Табруку. Из Италии вышел большой ордер кораблей. В этот момент Стирлинг высадил на Родос и Крит десанты. Родос, после 3 дней боев с итальянцами, капитулировал. А вот на Крите дела шли не блестяще. Тогда Острецов перебросил 2 эскадрильи бомбардировщиков и 2 эскадрильи истребителей на единственный аэродром на Родосе в Гадойросе и 2 транспортами перебросил снабжение для них. Из Одессы перебросили РЛС. С этого момента десант получил более-менее авиационную поддержку и смог двинуться вперед. Но сил у десанта явно не хватало. Немцы перебросили с материка 2 полка СС из дивизии «Мертвая голова» и «Стирлинг», проведя несколько диверсий на строящихся батареях, был вынужден снять десант на Родос. Мы вывели корпус Катукова на переформирование и отдых. Первый блин был комом. Несмотря на неплохие результаты, больше всех пострадал Гудериан. Плюс ко всему, он хорошо отозвался о наших танках, поэтому Гитлер его снял с должности командующего танковой армией. А Раммель, топтавшийся больше полугода у Табрука и Лиламейна, остался в истории лисом пустыни, гением танковых атак. А Каир, вообще-то, взял Гудериан. Просто обошел англичан по безводной пустыне. А в битве при Асьюте шансов на победу у него не было. Соотношение авиации, задействованной с обеих сторон, было просто несравнимым. Плюс, наши летчики штурмовиков не бросали на растерзание мессершмиттом. Отреагировать адекватно АС и Геринга не смогли. Нам всю картину испортил провал захвата Крита. Можно по-разному его оценивать. Да, Крит захватила у немцев одна дивизия, но и у греков, защитников Крита, войск было немного. Здесь 2 дивизии колониальной пехоты взять остров не смогли. У немцев на острове были танки, самый дальний аэродром, на мысе Критика, не был вскрыт и имел бетонные капониры. Ну и последнее. Материк гораздо ближе к острову, чем Кипр. Немцы нарушили мирный договор с Францией и попытались захватить их флот в Тулоне. Французы затопили флот, вместо того чтобы уйти в Алжир. Немцам досталось большое количество топлива, боеприпасов и снаряжения. Проведенные, постфактум, бомбежки Тулона молочего дали. Франция в очередной раз отличилась. Прилетел в Москву, сразу попал на заседание ставки в полном составе. Вошел, Сталин рукой показывает на стул и хитровато улыбается. Явились, а тут на вас опять письма пишут. Просит наказать примерно. И он помахал каким-то письмом. Я недоуменно обвел всех взглядом. Все тоже почему-то улыбаются. Кто? Меня же не было столько времени. Вот, товарищ Андреев, вас куда не отпустишь, отовсюду на вас жалобы идут. А сейчас лично рейхсканцлер Третьего рейха Адольф Гитлер просит примерно наказать вас за ваши безобразия на Кипре и в Египте. Вся ставка грохнула, глядя на мое лицо. Есть мнение пойти ему навстречу. Верховный Совет СССР утвердил новое воинское звание. Маршал рода войск. Мы решили, он обвел рукой всех присутствующих, наказать вас именно этим званием. Вы же по-английски «Ир-маршал», вот и будете маршалом авиации. Он зааплодировал. Остальные присутствующие встали и поддержали Сталина аплодисментами. Я стоял красный, как рак. Шутка у Сталина получилась. Глава 13. Гитлер шутки не оценил. На следующее утро после указа, 6 мая 1942 года, немецкая авиация попыталась пересечь нашу границу и линию фронта на юге. РЛС зафиксировали одновременный взлет около 1500 самолетов на всем протяжении границы. Штабом ПВО был отдан приказ через границу и линию фронта не пропускать. В этот момент в нашем распоряжении находилось более 3500 только истребителей новейших моделей, из них более 600 Су-9. Я находился под Гродно на ЗКП ПВО, здесь стоял мой Су-12, «Гребешок». Позвонил Судоплатову, а потом Кузнецову, и сказал, что меня очень интересует остров Пенемюнде, а конкретно штандартенфюрер СС Вернер фон Браун, живым или мертвым. В 3 кассеты на каждом крыле зарядили дистанционные РС, остальные – фугасные. Натягиваю противоперегрузочный костюм, смотрю, стоит Витя Попов. Ведомым со мной пойдешь, я мигом, и начинает тоже одеваться. Застегиваюсь на все молнии, пошевелил головой, помахал руками. Порядок, ЗШ, планшет, пистолет, перчатки. Виктор оделся. Присядем. От винта. Поднялся по трапику в кабину. Подключился. Пристегнулся. Я, А2. Дайте обстановку. Мне повторили то, что я уже слышал на ЗКП. Второй. К запуску. Я, А2. К взлету готов. Занимайте старт. Второй. Я, А2. Поехали. А2. Вам взлет. Разгон, отрыв, уборка шасси, набор высоты. Я, А2. Занял эшелон 5, на экране куча отметок, 12 девяток, дистанция километров 80, А2, подходите к государственной границе, я, А2, в курсе, первым огонь открывать не буду, А2, атакуйте, Москва дала добро, подпись Иванов, второй, атакуем, оттянись, понял, А2, прохожу под первой девяткой, боевой разворот, ловлю в прицел, пускаю 6 ракет, ухожу на вираж, А2, есть. Второй, не отвлекайся, идем ко второй девятке. В зеркале мелькнули клубы огня. Со снижением захожу на вторую девятку и повторяю атаку. Иду к третьей. Она высыпает бомбы и разваливается еще до того, как я успел к ней. Она с Виктором пытаются атаковать фоккеры. Второй, на истребители не отвлекаться. Следи за хвостом. Наша цель, бомберы. Прибавляю до 730. На этой скорости нас они не перехватят. Иду к следующей девятке. С 500 метров открываю огонь. На этот раз ухожу вверх на боевой, но атаку придется повторить. Закончил петлю, подошел ближе 6 ракет. Порядок. В эфире уже стало тесно. Подошли Су-9. Они работают по всем, но мы с Виктором носимся между бомберами. Бой смещается к линии границы. Успеть бы. Мы уже восточнее Бялописки. Немцы не выдержали, оставшиеся бомбардировщики разгрузились на собственную территорию и со снижением уходят на запад. Второй. Идем на Белосток. Эшелон 1500. Снизились. Из леса под Сокулкой вытягивается механизированная колонна. Второй. Колонну видишь? Атакуем. Заходим с запада, и в один заход, с пологого пикирования вываливаем сталинские подарки на колонну. Виктор, ты как? Еще пол БК. А у меня только пушки. Идем домой. Сели, бегу на ЗКП. Принимаю доклады по всем фронтам. Самый сильный удар немцы нанесли, как и ожидалось, под Нови Садом. На севере генерал Кузнецов доложил о полном срыве попытки атаковать части и соединения СФ. В Карелии было тихо, в Линва тоже. Здесь, на западном, налет отбит. Киевский округ докладывают о бомбежке Равы Русской, а немцы пытаются срезать венгерословацкий выступ. Бои под Аравой и Нови Садом. Звоню по ВЧ товарищу Сталину. Товарищ Иванов, здравствуй, товарищ Дмитриев, докладывай. Доложил, сказал, что полных данных о потерях противника не имеем, сведения поступают, но в целом воздушная атака отбита, сейчас штурмовая авиация обрабатывает известные позиции противника. Понятно, товарищ Дмитриев. Есть мнение, что вам надлежит быть на юге. Действуйте решительно и наступательно. Слушаюсь, товарищ Иванов. Вылетаю немедленно. Выхожу из ЗКП. Виктор руками рассказывает всем о бое. Подхожу к ребятам. Они расступились, лица довольные. Ну, как первый вылет. Ну и врезали мы хваленым орлам Геринга. Ладно, ребята, все еще впереди. Не увлекайтесь. Это мнимое ощущение непобедимости и неуязвимости. Дырки в самолетах есть? Немного, но есть. Значит, не совсем хорошо сработали. Внимательнее надо, Виктор. Ты как, не устал? Нет, товарищ маршал. Скажи механикам, чтобы вешали по 2 ПТБ, мне и тебе. Летим на юг, возьми карты до Югославии. Полетишь со мной. Пошли завтракать. Я уже. Тогда готовься к вылету. Через 40 минут взлетаем и идем вдоль границы в Будапешт. Идем на высоте 1500, чтобы посмотреть, что и как по правому борту. В воздухе много самолетов, но управление ПВО работает четко. Внизу – бои. От вялой артиллерийской перестрелки до встречных танковых. Судя по всему, немцам вклиниться нигде не удалось. Час спустя подвернул к Араве. Идем над высокими Татрами. Красивые места здесь. Дошли до Аравы. Немцы наступают вдоль обоих берегов реки между двумя грядами холмов. Повернули налево, пошли на Будапешт. Посадку почему-то дают Будаирши, а там для нас полоса короткая. Буда-2, я, Ад-2, сесть у вас не могу, дайте другое место. Идите в Текель. Понял, Текель, сообщите первому, он на связи. Вас понял, сели. Сразу подъехала машина, я пересел в нее, скинул костюм. Остался в комбинезоне на голое тело. Вещи привезут только вечером. Сзади к Виллису пристроился бронетранспортер. Впереди тоже идет такой же. Въехали в город. Солдаты изготовились к стрельбе. Адъютант Жукова сказал, что с крыш частенько постреливают. Георгий Константинович расположил штаб в Шандарском дворце. Мы въехали во двор. Он закрыт со всех сторон. Просто маленькая крепость. На крыше зенитки. В парке тоже. Георгий Константинович сидел в большом удобном кресле, кабинет был тоже огромный, все окна выходили во внутренний двор. «Обедать будешь?» – спросил он после приветствия. «Буду. Ну вот, смотри, что получается». Он встал и подошел к столу, я за ним. Начнем с общей картины, с юга. Петров и Лисилидзе форсировали Нила и выдвигаются в сторону Эль-Ламейна. В бой пока не вступали. Твои друзья, англичане, могут радоваться. Их мечта осуществилась. Две горнострелковые дивизии при поддержке мехкорпуса «Рыбалка» и две дивизии болгарской народной армии штурмуют перевал Кулата. Туда же я перебросил два бронепоезда. Пока особых трудностей не возникает. Красовский хорошо нас поддерживает. Мы вошли в Новосело. Это вот тут в Югославии, в Македонии. Партизаны Тита не дали взорвать мосты. Там Полубояров со своим мехкорпусом. И две пехотные дивизии, 316 и 226, но продвигаться будут в час по чайной ложке. Местность удобная для обороны. Утрена, южнее, вот тут, удалось прорвать оборону 3-го горнострелкового корпуса. Ну и полным ходом идет наступление от Драгомана на Ниш. Там полный успех, 6-я армия Паулюса отходит. Там у нас два тяжелых мехкорпуса на новых эсах. Дальше на север, бои местного значения. Немцы ведут активную оборону, мы... тоже. Это что касается болгарского участка. В Венгрии дела много хуже. Год смял 26-й, 12-й и 30-й корпуса и продвинулся почти на 40 километров. Немцы вошли в Арад, идут уличные бои. Братислава под артиллерийским обстрелом, но фронт держится. На правом фланге, ты уже видел, прорвалась дивизия СС «Великая Германия» и пытается отрезать Тимошенко и ударить по Братиславе с тыла. Вот такая картина. Тут принесли обед. И Жуков пригласил к столу. «Ты у нас самый мобильный, тебе и карты в руки. Надо остановить противника. Твое здоровье. А как дела у Конева и Павлова?»